Глава 24. Очнулся от невыносимой головной боли. Ее словно зажали в тиски и медленно, с каждой секундой, сжимали со всех сторон. В ушах звенело так, что распознать какой-либо знакомый звук или шум был не в состоянии. А боль такая, что с трудом разжал зубы, чтобы закричать, но крик утонул от внезапно прорезавшегося слуха. Полумрак пространства наполняли крики, вопли. Мне показалось, что услышал скрежет чьих-то зубов. С большим трудом сфокусировал расплывшееся от боли зрение и ужаснулся увиденному. Рядом, что смог повернуть голову и осмотреться, лежали тела. Хотел ущипнуть себя, чтобы очнуться от этого кошмара, но пронизывающая все тело боль дала понять, что я не сплю. «Где я? Что случилось?» С усилием отключал сознание от боли, и постепенно она ушла на второй план. Разум до конца не прояснился. Но в пограничном состоянии между затмевающим сознанием болевым шоком и спокойствием появилась способность мыслить. Первое, надо попробовать пошевелиться, подумал, напрягая мышцы рук и ног. Они будто после запредельной физической нагрузки были деревянные и не слушались. Не с первой попытки, с большим трудом перевернулся на бок, подтянул ноги к груди и приподнялся, оставаясь стоять на коленях. От представшей картины застыл. В небольшой, примерно 4 на 6 метров с гладкими стенами комнате, в повалку лежали полуобнаженные люди. Одни невероятным образом извивались, корчась от боли. Другие, казалось, неподвижно застыли, изредка вздрагивая всем телом. «Что за...» Стараясь не упасть, процедил сквозь зубы. Мышцы оставались деревянными, руки не слушались. Оставаясь стоять на коленях, не понимая происходящее, оглядывал окружение, но сколько ни пытался, так и не смог поднять руки к лицу. Из глаз текли слезы, слезы отчаяния, слезы бессилия и боли. Не знаю, сколько времени так простоял, то проваливаясь в забытье, то возвращаясь в сознание, но не сразу осознал, что меня куда-то тащат. Сильные руки обхватывали меня за плечи и волочили вперед спиной. Попробовал обернуться, посмотреть, кто меня тащит, но кроме длинного широкого коридора да обхвативших мои плечи с разных сторон рук, облаченных в неизвестный мне темный материал, ничего рассмотреть не мог. Но неизвестность быстро закончилась. Меня словно куклу бросили с небольшой высоты. Под собой ощутил что-то упруго мягкое. Я оказался на земле. И только сейчас обратил внимание, откуда меня вынесли. Явно искусственного происхождения сооружение уходило в высоту метров на 40, если не больше. Неестественно матово-черный материал внешних стен громадного объекта контрастировал с окружавшей природой. Вновь чьи-то руки меня подхватили. Я стал сопротивляться, но услышал. «Не чуди. Если можешь идти, лучше иди сам», — обернулся на русскую речь. Рядом со мной стояли двое полуобнаженных мужчин. Лица их были встревожены, от них плохо пахло. Обернувшись, впервые увидел, что творится за моей спиной. Огороженная столбами свежевырубленная делянка площадью полгектара, где очень много народа. Я даже представить себе не мог, сколько здесь людей, и что заметил все мужского пола. «Где я?» — вырвалось у меня. «Здесь». Тихо ответили. «Пошли, пошли, а то зашибут. Сейчас других скидывать будут». В проеме сооружения показались силуэты, и я, недолго думая, попятился назад. Отполз метров на 20 и остановился. «Иди к ближайшему синему столбу», — подсказал тот, который говорил со мной. А в это время из проема полетело следующее тело. Мысли в голове путались, но радовало, что боль ушла. Идя по указанному направлению, пытался понять происходящее. Мужское население согнали в одно место. Назвать это лагерем язык не поворачивался. Огороженная площадка, на территории хаотично расставлены разноцветные столбы, а по периметру белые, и все. Нет ни вышек, ни охраны. По крайней мере, я пока пробирался к указанному месту, ничего из этого не заметил, хотя обучали примечать незаметное. И еще что важное подметил. Середина весны, а внутри периметра достаточно тепло, так что полуобнаженным не испытываешь температурный дискомфорт. «Началась война, и нас захватили?» — продолжал размышлять. «Но кто так быстро преодолел сопротивление армии на границах, что не сработало оповещение? И кто в считанные дни оккупировал практически всю страну?» «Эй, тебя сегодня доставили?» — вывел из раздумий незнакомый голос. «Да», — ответил сидевший возле синего столба. «Что случилось? Я был...» «Присядь», — жестом указал один из говоривших на свободное место. «Для этого новеньких и собираем, потому что мало кто понимает происходящее». «А вы понимаете?» — с недоверием покосился на шестерых мужчин. «Мы тут с самого начала кое-что понимаем. И?» «Подожди, сейчас остальные придут, что знаем, расскажем». Осматриваясь, стал ждать. К нам или подходили, или подносили тех, кого только что, как и меня, выбросили из странного сооружения. «Вроде все», — произнес один из мужчин. Я обернулся и увидел, как громадное сооружение медленно стало подниматься вверх. «Хорошо, что сами убедились, а то бы долго пришлось объяснять, доказывать». «В чем убедились? Что случилось? Я возвращался с семьей в город и очнулся неизвестно где», — эксцентрично заговорил один из стоявших рядом со мной. «Успокойся, присядь». «Где моя семья?» «У них», — он кивнул головой в сторону удаляющегося объекта. «Кто они? Что им нужно?» «Давай сначала. Меня зовут Михаил Петрович. Я один из первых, кого захватили и провели ментальное сканирование. Поэтому я знаю немного больше, чем ты. Так что успокойся, присядь». «Это инопланетяне?» Высказал я самое бредовое предположение, которое крутилось у меня в голове. Летающий объект таких необъятных размеров, неизвестные технологии и множество факторов указывали именно на это. Но происходящее выглядело настолько фантастическим, что надеялся, после моего вопроса засмеются, разряжая обстановку. «Ты прав. Кстати, как тебя зовут?» «Что? Вы тут все бредите?» Вновь взъерепенился этот молодой. «Гена, можно без?» Спокойно ответил. «Вы тут что, все с ума сошли?» Не унимался неизвестный. «Паша!» — кивнул его в сторону Михаил Петрович. И практически тут же голосящий, словно потерпевший, получил удар под дых, из-за чего сложился пополам, но визжать перестал. «Иногда приходится и так пресекать истерику. Но ты, Гена, прав. Это инопланетяне. После сканирования появляются некоторые знания о них, но они настолько скудные, что пересказывать не буду. Но расскажу, что вас в ближайшее время ожидает». Первый шок от известия, что нашу бренную землю посетили инопланетяне, прошел. Я внимательно слушал Михаила, ища нестыковки в его рассказе. Но он говорил логично, довольно быстро отвечая на провокационные вопросы. И сомнений в его словах у меня не возникло. «Значит, нас, новеньких, ждет сканирование?» Когда Михаил закончил, задал вопрос. «А ты стойко перенес известие. Кто-то, сам видишь, впадает в истерику. Кто-то до последнего не верит. И да, ты правильно понял. Через день или два вас заберут и проведут сканирование». «Убежать можно?» «Хм. Бежать пытались, но отсюда невозможно. Меж белых столбов какое-то поле, непреодолимое для биологических объектов. Просто отталкивает назад. Пробовали». «А оттуда, где проводят сканирование?» «Оттуда не пробовали. Тебя забирают, что-то, наверное, вкалывают или как-то воздействуют, и ты все осознаешь, но сделать ничего не можешь. Помнишь, как к ним попал?» Я кивнул. «Так ощущения примерно такие же, но без боли и сознания не теряешь. Ладно, на этом все. Вода и еда у фиолетовых столбов, туалет возле серого. Советую вам, новенькие, держаться ближе к черному столбу. Все, отдыхайте». За целый день ни к воде, ни к еде не притронулся. «Потерплю до этого сканирования. Неизвестно, что еще туда добавили», — думал, расположившись на свободном месте. Народу и вправду было много, но места хватало всем. Я, как и советовали, расположился возле черного столба. Под вечер прилетел летательный аппарат уже меньшего размера. Оттуда спустили только троих. Устроившись поудобнее, хотел подремать, но противный звон не дал уснуть. «Эй, новенькие, к черному столбу! Быстрее, быстрее!» Над столбом на высоте примерно 20 метров завис летательный аппарат. Задрал голову, и неведомая сила плавно подняла меня вверх и понесла в открытое чрево аппарата. В просторном помещении нас, тех, что подняли снизу, оказалось около 40 человек. Я старался держаться обособленно, чтобы в случае давки не свалили и не затоптали, но паники не было. Я смотрел на стоявших рядом и по выражениям лиц понял, что оказался прав. В еду что-то подмешивали. Все стояли покорно, никто не разговаривал, хотя попадание в инопланетный корабль должно вызвать бурю эмоций. Двери плавно распахнулись. Толпа покорно шагнула в следующее помещение. Створки закрылись. Шлюзовая камера. Пришел к выводу, осторожно осматриваясь, стараясь не выдать своим поведением, что не нахожусь под действием неизвестного препарата. Справа и слева гладкие стены, а впереди и сзади одинаковые створки входного проема. Не прошло и нескольких минут, как створки распахнулись, и я впервые увидел инопланетянина. Высокий, примерно 1,90 м, облаченный в одежду темного цвета. В руках, как я понял, оружие, на голове шлем с открытым забралом. Он стоял и жестами показывал, куда идти дальше. Повинуясь приказу, толпа двинулась. Проходя мимо, пытался рассмотреть его лицо, но оно абсолютно ничего не выражало. Никаких эмоций, никаких мимических морщин. Даже бровей у него не заметил. Вдоль длинного коридора справа и слева плавно отъезжали двери, и по одному, по двое туда заходили пленные. Я шел примерно в середине, а когда впереди не осталось никого, до меня дошла очередь зайти внутрь. Комнатка оказалась маленькая для одного. Другой инопланетянин жестом указал на стоявшее в центре кресло, отдаленно похожее на кресло катапульту, что устанавливают в реактивных самолетах. Подходя ближе, осматривал неизвестное устройство. Захватов, ремней или других удерживающих устройств не заметил. Несколько секунд колебался. Усесться в него или отказаться, но грубый тычок в спину и неизвестный говор заставили подчиниться. Как только уселся, принял удобную позу, сверху опустилась конструкция, что закрыла обзор. Как и говорил Михаил, боли не было. Время уплотнилось. В мыслях, сменяя друг друга, мелькали образы, и, что примечательно, в большинстве своем они были связаны с моими снами. Бои, сражения и капитан Глен. Он смотрел на меня и говорил. Говорил на неизвестном мне гортанном языке, а я понимал его не интуитивно, образами, как было раньше, а именно понимал, что он говорит. Конструкция, что скрывала голову, плавно поднялась вверх, выпуская меня. Инопланетянин копошился возле управляющего пульта, и в это время я понял. Передо мной стоит искусственно возвращенный клон, созданный расой анторсов, что, блуждая по необъятным просторам космоса, ищут себе новый дом. Неприятный пронзительный звук заставил вздрогнуть. Клон-инопланетянин переводил взгляд то на меня, то на информационный экран, что находился на пульте. Может, мы бы так и стояли, застыв, но сознание отдало телу приказ действовать. Соскочив с кресла, я буквально в несколько мгновений оказываюсь возле анторса клона. Резким выпадом бью в переносицу. Голова клона неестественно опрокидывается назад, и пока тело не успело упасть, захожу сзади, обхватываю шею противника, вращая голову в трех плоскостях. Хруст позвонков, и тело безвольной куклы опускаю на пол. Пронзительный звук продолжает пищать. Неосознанно понимаю, что на корабле объявлена тревога, и причина этому я. Я, Гена Бес. Я, капитан Глен, хоск по рождению. В голове проясняется. Произведенная процедура сканирования послужила толчком к преодолению барьеров, что мешали сознанию Глена проявиться в полной мере. Лишь только во сне, когда разум находится под властью бессознательного, он проявлялся в виде сновидений, но все барьеры преодолены. Но и времени рассуждать у меня нет. Я понимаю, я знаю, что надо торопиться. Объявленная на корабле тревога скоро заблокирует секторы и к возмутителю спокойствия отправит усиленную охрану. В памяти всплывает тактико-техническая характеристика корабля. Атмосферно-низкоорбитальный разведывательный корабль «Икша». Автономность 20 суток. Экипаж – 2 анторса пилота. До 140 антоклонов различной специализации. Вооружение – для поражения целей на поверхности 2 системы «Зарта». Для поражения воздушных целей – 2 системы «Акин». 2 системы «Окса». 2 системы «Сагнес». Система маскировки – «Петрис». В штатный комплект разведывательного оборудования входят 2 атмосферных малых разведывательных бота автономностью до 2 суток. Бегу по коридору, в памяти всплывает схема корабля. Надо спуститься на 2 палубы ниже. Лифтом пользоваться нельзя, только аварийные лестницы. В одном из коридоров налетаю на антоклона охранника. Повезло, что вышел на него со спины. Захват головы, резкий поворот, и тело падает вниз. Успеваю выхватить из его рук оружие. Память Глена не подводит. Штурмовая автоматическая винтовка тип Госса. Боекомплект 50 выстрелов. На автомате, не раздумывая и не гадая, проверяю количество зарядов и переключаю режим ведения огня с одиночного на постоянный. Снаряд не пробьет внешнюю обшивку корабля, но внутри дел натворить может. Новое, непривычное оружие не вызывает у меня затруднений в обращении. Я помню, я знаю, что не только в тире на тренировке применял оружие противника, но и во время выполнения боевых заданий. Дверной проем выхода на лестницу заблокирован. Вот тут мне и пригодилось инопланетное оружие. Короткая очередь, и блок управления задымился, в аварийном режиме открывая проход. Вместо привычной лестницы со ступеньками, пролетами и маршами, пронизывающая сверху вниз весь корабль металлопластиковая труба. Не раздумывая, хватаюсь за нее, и чтобы не повредить руки, осторожно, но максимально быстро спускаюсь вниз. Внутренний таймер говорит, а знание Глена призывно требует ускориться. Прошло слишком много времени, а я все не достиг нижней технической палубы, где в своих ангарах стоят малые разведывательные боты. Ослабляю хват, и ладони обжигает. Я с ускорением спускаюсь вниз. От трения ладони горят, но ничего подходящего, не говоря о перчатках, чтобы снизить вероятность травмы, у меня нет. У меня и времени нет. Если сейчас пилот Анторс оценит критичность ситуации и поднимет корабль в стратосферу, то покинуть его будет невозможно. Автоматически заблокируются шлюзовые камеры малых разведывательных ботов, а этого мне допускать никак нельзя. Знания и опыт Глена помогают, ведь это я и есть Глен. Тот, кто сражался с Анторсами, когда они так же внезапно появились возле его планеты. Ноги пружинят от упругого настила пола. Вновь стрелять, снимая блокировку с дверей, не приходится. Система аварийного жизнеобеспечения срабатывает штатно, открывая дверь при появлении в ограниченном объеме спускаемой шахты габаритного объекта, моего бренного тела. Осторожно выглядываю, и первое, что бросается в глаза, это наличие в ангаре летательных аппаратов. Но радость моя омрачилась присутствием в ангаре анторсов-клонов. Может, это техники, может, какой-то другой подсобный персонал вооружили, так как точно знал, что клонов не допускают к выполнению сложных, ответственных функций. Но в ангаре их слишком много, и все вооружены. Они, клоны, как подсобные рабочие, призваны выполнять низкоквалифицированную службу. Охрана, сопровождение, низко- и среднеквалифицированные работники, техники. Всплыло в памяти, что первое время клонов не использовали в войне. Только через несколько месяцев им стали доверять оружие. Но все равно, командовал всегда, естественно, рожденный Анторс. Время неумолимо бежало, а я оставался в аварийной шахте. До ближайшего летательного аппарата было примерно 20 метров, но незаметно преодолеть это расстояние у меня не получится. Слишком много пар глаз следит за обстановкой. Странно, что никто не догадался проверить аварийную спускаемую шахту. А ведь на корабле, не сомневался, есть еще следящие устройства. Не успел додумать свою мысль, как в мою сторону выдвинулась пара клонов. Они шли с оружием на изготовку, страхуя друг друга, но заметно, как по форменной одежде не черного цвета, а синего, что это не солдаты, а техники. Так и по медленным, неотработанным сотнями тренировок движениям. Они приближались. Когда до моего импровизированного укрытия оставалось буквально 3 метра, внутренняя переборка ангара с шипящим звуком поползла в сторону. Практически все клоны обернулись на шум. «Это мой шанс!» Короткой очередью, практически в упор, расстреливаю ближайших. В падении переношу огонь на группу, что расположилась в отдалении, и, не целясь, стреляю в сторону открывшегося прохода. Время словно застыло. Я видел, как сраженные точными попаданиями падают клоны, как сначала замерла в полуоткрытом состоянии внутренняя дверь ангара, как потом медленно поползла обратно, наглухо отсекая помещение. По ушам вновь ударил неприятный пронзительный звон. «Теперь все знают, где я», — сплюнул, поднимаясь. Взгляд зацепился за висевший на поясе у облаченного в синий клона инструмент. Секунды прошли, когда я, сняв пояс с поверженного врага, преодолел те 10 шагов, что отделяли меня от трапа ближайшего бота. Взбегаю наверх. Дверь с первого раза не поддалась, но память не подводит. Использую универсальный ключ, что забрал у техника. Проникаю внутрь, механически вставив распорку в маховик, блокирую дверь. Теперь налево и наверх. Там пилотская кабина. Вновь память не подводит. За какие-то 10-15 минут, что прошли с момента процедуры сканирования, я стал единым целым с лучшим солдатом, что своими подвигами с детства воодушевлял меня и заставлял тренироваться, добиваясь результата. Его память – это моя память. Его знания – мои знания. Я – это он. Вид приборов в пилотской кабине и непривычная с первого взгляда система управления летательным аппаратом не испугала. Я уверенно уселся в кресло пилота, произвел предполетную подготовку, готовя аппарат к вылету. Вот только внешние створки ангара закрыты. Залп из всего бортового оружия. Бот хоть и боевой летательный аппарат, но мощности залпа могло и не хватить для пробития бреши. Именно в этом я, Глен, видел слабое место в своем плане. Но другого варианта убраться с вражеского корабля у меня не было. Повторный залп. Корабль затрясло от ударной волны. Внешние камеры обзора мигнули, приспосабливаясь к резкой смене освещения. А когда картинка обрела четкость, вместо массивных внешних ворот ангара зиял огромный пролом. Старт!